и уставился, широко распахнув глаза, на Янгблада. «Вы хотите сказать, что вы задаете ему вопрос, а он может отстучать ответ копытами?» «Конечно, может и так. Или просто его скажет». «О, этот бычок, он умеет говорить». «Чепуха», — заявил Тоби, выходя за Джеком и Хитр наружу. «Честно, он может говорить, танцевать, водить машину, и он ходит в церковь по воскресеньям», — заверил его Пол, выключая свет в конюшне. «Его зовут Бычок Лестер, и он хозяин обедов на магистрали в городе». «Так он человек». «Ну, конечно, человек», — признался Пол, закрывая ворот. «Никогда бы не сказал, что он не человек». Поверенный подмигнул Хитр, и она вдруг поняла, что он успел ей ужасно понравиться за такое короткое время. — А вы ловкач, — сказал Тоби Полу. — Папа, он ловкач. — Пол — поверенный, сынок, — ответил Джек. — Ты всегда должен быть настороже с поверенными, или останешься без пони или коров. Пол рассмеялся. — Слушай папу, он у тебя мудрый, очень мудрый.